Уже поднялся зефир, потому что солнце пошло на закат, когда король кончил свою новеллу. Так как никому более не оставалось рассказывать, он снял с головы венок и возложил его на голову Лауретты со словами: «Мадонна, я венчаю вас во имя ваше, королевой нашего общества. Итак, распоряжайтесь отныне как повелительница всем, что найдете нужным для общего удовольствия и утех». И он снова сел. Став королевой, Лауретта велела позвать сенешаля, приказала ему распорядиться, чтобы в прелестной долине столы были накрыты несколько ранее обыкновенного, дабы им можно было бы не спеша вернуться в палаццо. А затем объяснила ему, что ему надлежит делать, пока будет продолжаться ее правление. После этого, обратившись к обществу, она сказала: «Дионео пожелал вчера, чтобы сегодня рассказывали о проделках, которые строят жены мужьям. Если бы я не опасалась показаться из отродья лающих псов, желающих немедленной отместки, я назначила бы завтра рассказывать о проделках, которые мужья устраивают своим женам. Но отложив это, я решаю, чтобы каждый приготовился рассказывать о тех шутках, которые ежедневно проделывают друг над другом женщины над мужчиной или мужчина над женщиной, либо мужчина над мужчиной. И я полагаю, что об этом потешных рассказов будет не менее, чем было сегодня». Так сказав и поднявшись, она распустила общество до часа ужина. Дамы и мужчины также поднялись, из них одни принялись бродить босые в прозрачной воде, другие — гулять по зеленому лугу среди прекрасных стройных деревьев. Дионео и Фьемета долго пели вместе об Арчите и Полымонию. Так среди многих и различных потех они в величайшем удовольствии провели время до часа ужина. Когда он настал, сев за стол у озерка под пение тысячи птиц, освежаемые мягким ветерком, веявшим с окружных пригорков, недосаждаемые ни одной мухой, они спокойно и весело поужинали. Когда убрали со столов, побродив еще несколько по прелестной долине, они, по благоусмотрению королевы, тихим шагом направились по дороге к своему обычному пристанищу, когда солнце стояло еще высоко в полувечере. Шутя и болтая о тысяче вещей, как о тех, о которых рассказывали, так и о других, они дошли до великолепного палаццо уже к ночи. Когда при помощи холодных вин и печений прошла усталость от недалекого пути, они тотчас же принялись плясать вокруг прекрасного фонтана под звуки тындаровой волынки, то под другую музыку. Под конец королева приказала Филомене сказать одну канцону, и она начала так: «Увы, как жизнь мне тяжела! Придет ли день, когда могу я возвратиться туда, отколь в таком страдании ушла? Не знаю ничего, таким огнем полно носимое в груди моей стремление себя несчастную в приюте прежних дней увидеть. О, мое сокровище одно, одна услада мне ты, мной без разделения владеющий, ответь. Спросить других людей не смею, и кого не знаю. Жду твоей, владыка, милости, чтоб снова укрепиться, утешится душа заблудшая и могла. Не выражу в словах блаженства я того, которое меня всю так воспламенило, что места не найти ни ночью мне, ни днем, мой слух и зрение, и все до одного другие чувства вдруг с необычайной силой зажгли тайник души неведомым огнем, и вот я вся пылаю в нем». И можешь только ты помочь мне исцелиться, освободить мой дух от пагубного зла. Скажи же, Сбудется ль, и сбудется когда, что снова там увижусь я с тобою, где целовала я сгубившие меня твои глаза? Скажи, придешь ли ты туда, мое сокровище, душа моя? Покою хоть несколько мне дай, молчание не храня. Пусть краток будет срок до дня прибытия твоего, а пребывание длится подоле. Любовь всю жизнь мою взяла, но если вновь тебя привлечь мне суждено, надеюсь, что теперь я буду не такая, как прежде, глупая, уйти тебе не дам, не выпущу. Уж будь что будет, все равно». Желание свое осуществить должна я, прильнув к твоим чарующим устам, об остальном пока молчу, узнаешь там. Придишь, приди скорей в объятье пылком слиться, от мысли уж о том охота петь пришла. Эта консона заставила все общество предположить, что новая счастливая любовь обуяла Филомену. И так как, по ее словам, казалось, что она испытала ее глубже, чем путем одного лишь лицезрения, ее почли тем более счастливой, а иные и позавидовали ей. Когда кончилась ее консона, королева вспомнила, что в следующий день будет пятница, почему любезно, обратившись ко всем, сказала: «Вы знаете, благородные дамы, и вы, юноши, что завтра день, посвященный памяти страданий Господа нашего, день, который, если вы хорошенько припомните, мы провели благочестиво, когда королевой была Неофила, отменив забавные рассказы. То же мы сделали и в следующую затем субботу. Потому, желая последовать благому примеру, данному нам Неофилой, я полагаю, что нам будет приличнее завтра и на другой день воздержаться от потешных рассказов, как то мы сделали и в прошлый раз, поминая, что в эти дни совершено было во спасение наших душ». Всем понравилась благочестивая речь королевы. Когда она распустила их, прошла уже добрая часть ночи. И все пошли отдохнуть.